Так значит, и вы склоняетесь к сверхъестественному объяснению? А разве агентами дьявола не могут быть создания из мяса и крови? Теперь для начала нам поставлено два вопроса. Первый. Не совершено ли здесь преступление? Второй. Какого рода это преступление? И как оно совершено? Конечно, если предположение доктора Мортимера верно, и мы имеем дело с силами, неподчиненными простому закону природы, то тут и конец нашим расследованиям. Но мы обязаны исчерпать все остальные гипотезы, прежде чем отступить перед этой. Я думаю, если вам безразлично, закрыть это окно. Удивительное дело, но я нахожу, что более плотная атмосфера способствует концентрации мыслей. Я не дошел до того, чтобы забираться в ящик для размышлений, но это логический вывод из моих убеждений. Обдумали вы этот случай? Да, я много думал о нем в течение дня. И что вы думаете о нем? Это дело способно поставить в тупик. Оно, конечно, имеет свой особенный характер. Есть в нем отличительные признаки, например, это изменение следов. Что вы о нем думаете? Мортимер сказал, что человек шел на цыпочках по этой части аллеи. Он только повторил то, что какой-то дурак сказал во время следствия. Ради чего стал бы человек ходить на цыпочках по аллее? Что же это было? Он бежал, Ватсон. Бежал отчаянно. Бежал, чтобы спасти свою жизнь. Бежал, пока не сделался у него разрыв сердца, и он не упал мертвым. Бежал от чего? В этом-то и заключается наша задача. Есть указание на то, что он был поражен ужасом, прежде чем принялся бежать. Какие указания? Я полагаю, что причина его страха появилась с болота. Если это так, а это кажется мне самым вероятным, то только обезумевший человек мог бы бежать от дома вместо того, чтобы идти по направлению к нему. Если брать на веру показания цыгана, то сэр Чарльз бежал с криком о помощи по тому направлению, откуда менее всего можно было ее получить. Затем еще, кого ожидал он в эту ночь? И зачем он ожидал в Тисовой аллее, а не в собственном доме? Вы думаете, что он ожидал кого-нибудь? Сэр Чарльз был пожилой и больной человек. Мы можем допустить, что он вышел на вечернюю прогулку, но земля была сырая и погода неблагоприятная. Естественно ли, чтобы он стоял в продолжение 5 или 10 минут, как доктор Мортимер с большим практическим смыслом, чем я мог предполагать в нем, заключил по пеплу сигары? Но ведь он выходил каждый вечер. Не думаю, чтобы он каждый вечер стоял у калитки, ведущей на болото. Напротив, очевидно из рассказа, что он избегал болота. В эту же ночь он стоял там и ждал. Это было накануне дня, назначенного для его отъезда в Лондон. Дело уже проясняется, Ватсон. Является последовательность. Могу я вас попросить передать мне скрипку, и мы отложим все дальнейшие размышления об этом деле, пока не будем иметь удовольствия увидеть завтра утром доктора Мортимера и сэра Генри Баскервилля. Глава 4. Сэр Генри Баскервиль. Наш завтрак был рано убран, и Холмс в халате ожидал обещанного свидания. Наши клиенты оказались точными. Часы только что пробили 10, когда в дверях появился доктор Мортимер, а за ним молодой баронет. Последний был небольшого роста, живой черноглазый мужчина лет 30, крепко сложенный, с густыми черными бровями и здоровым серьезным лицом. Он был одет в красноватый костюм и имел вид человека, проводившего большую часть своего времени на воздухе. А между тем, в его решительном взгляде и в спокойной уверенности его манер, было что-то, обличающее в нем джентльмена. «Это сэр Генри Баскервиль», — сказал доктор Мортимер. «Верно», — подтвердил сэр Генри. «И странно то, мистер Шерлок Холмс, что если бы мой друг не предложил мне пойти к вам сегодня утром, я сам по себе пришел бы. Я знаю, что вы занимаетесь разгадкой маленьких загадок, а сегодня утром мне попалась одна загадка, которая оказалась мне не по зубам». «Садитесь, пожалуйста, сэр Генри. Верно ли я понял, что с вами лично случилось нечто необыкновенное с тех пор, как вы приехали в Лондон?» «Ничего особенно важного, мистер Холмс. Нечто похожее на шутку. Сегодня утром я получил это письмо, если только можно это назвать письмом». Он положил на стол конверт, и мы все нагнулись над ним. Конверт этот был из простой сероватой бумаги. Адрес «Сэр Генри Баскервиль, Нортумберландский отель» был напечатан неровными буквами. На почтовом штемпеле было «Черинг Кросс» и вчерашнее число. «Кто знал, что вы остановитесь в Нортумберландском отеле?» — спросил Холмс, проницательно всматриваясь в нашего посетителя. «Никто не мог этого знать. Мы решили вместе с доктором Мортимером остановиться в этом отеле уже после того, как я с ним встретился». «Но без сомнения, доктор Мортимер уже поселился там раньше?» «Нет, я остановился у одного приятеля», — сказал доктор. «Не могло быть никаких указаний на то, что мы намерены были отправиться в этот отель». «Кто-то, по-видимому, очень интересуется вашими действиями». Холмс вынул из конверта поллиста бумаги малого формата, сложенной вчетверо. Он его развернул и расправил на столе. Посередине листа была наклеена отдельными печатными словами единственная фраза. «Если вам ценна ваша жизнь или ваш разум, вы должны держаться далеко от болота». Одно только слово «болото» было написано чернилами, но также печатными буквами. «Теперь, — сказал Генри Баскервиль, — вы, может быть, скажете мне, мистер Холмс, что это значит? И какой черт так интересуется моими делами?» «Что вы об этом думаете, доктор Мортимер? Вы должны допустить, что в этом-то уж во всяком случае нет ничего сверхъестественного». «Конечно, сэр, но это письмо могло быть получено от человека, убежденного в сверхъестественности этого дела». «Какого дела?» — резко спросил сэр Генри. — «Мне кажется, что вы все знаете гораздо больше, чем я, о моих собственных делах». — «Мы поделимся с вами всеми нашими сведениями, прежде чем вы уйдете из этой комнаты, сэр Генри. Обещаю вам это», — сказал Шерлок Холмс. — «А пока, с вашего позволения, мы ограничимся этим весьма интересным документом, который был, по всей вероятности, составлен и сдан на почту вчера вечером. Нет ли у вас вчерашний «Таймс», Ватсон? Вон там, в углу. Могу я вас попросить достать ее и развернуть на странице с передовыми статьями?» Он быстро пробежал глазами столбцы газеты и сказал: «Вот отменная статья о свободной торговле. Позвольте мне прочитать вам извлечение из нее. Если вам польстят, вы вообразите, что от покровительственного тарифа должны быть поощрены ваша специальная торговля и ваш собственный промысел. Но разум говорит, что от такого законодательства благосостояние страны упадет, ваша ввозная торговля будет менее ценна, и жизнь на острове в ее общих условиях будет держаться на низком уровне». «Что вы думаете об этом, Ватсон?» — воскликнул сияющий Холмс, потирая от удовольствия руки. «Не находите ли вы, что тут выражено прекрасное чувство?» Доктор Мортимер посмотрел на Холмса с выражением профессионального интереса, а сэр Генри Баскервиль с недоумением взглянул на меня своими черными глазами и сказал: «Я немного смыслю в тарифах и тому подобном, но мне кажется, что мы удалились от пути к объяснению этого письма». «Напротив, сэр Генри. Мы идем по самым горячим следам. Ватсон больше вас знаком с моим методом, но я опасаюсь, что и он не вполне понял значение этой сентенции». «Признаюсь, я не понимаю, какое она имеет отношение к письму». «А между тем, милый мой Ватсон, между ними существует тесная связь. Одно вытекает из другого. Если вам, вы, от, должны, ваша, ваш, разум, далеко, цена, жизнь, держаться. Видите ли вы теперь, откуда эти слова взяты? Черт возьми, вы правы, но не прелесть ли это? — воскликнул сэр Генри. «Право, мистер Холмс, это превосходит все, что я мог вообразить», — произнес доктор Мортимер, смотря с удивлением на моего друга. «Я мог бы догадаться, что слова взяты из газеты, но сказать из какой и прибавить, что они взяты из передовой статьи, это поистине удивительно. Как вы это узнали?» «Я полагаю, доктор, что вы отличите череп негра от черепа эскимоса». «Конечно». «Но каким образом?» «Потому что это моя специальность. Различие бросается в глаза. Надглазная выпуклость, лицевой угол, изгиб челюсти. Ну, а это моя специальность. И различие также бросается в глаза. На мой взгляд, существует такая же разница между разделенным шпонами шрифтом, которым печатаются статьи «Таймса», и неряшливым шрифтом дешевой вечерней маленькой газетки, как и между нашим негром и эскимосом. Распознавание шрифтов – одно из самых элементарных знаний эксперта по преступлениям. Хотя признаюсь, что однажды, когда я был еще очень молод, я смешал «Let's Mercury» с «Western Morning News», но передовую статью «Таймса» очень легко отличить, и эти слова не могли быть взяты ниоткуда больше. Так как это сделано вчера, то все говорит за то, что слова вырезаны из вчерашнего номера. «Насколько мне удается следить за вашими мыслями, мистер Холмс», — сказал сэр Генри Баскервиль, — «кто-то вырезал это послание ножницами». «Маникюрными ножницами», — добавил Холмс. «Видно, что ножницы были очень короткие, так как слово «держаться» вырезано в два приема». «Это верно. Итак, кто-то вырезал послание короткими ножницами и наклеил его клейстером». «Клеем», — поправил Холмс. «Клеем на бумагу. Но мне хочется знать, почему слово «болото» написано чернилами?» «Потому что не нашли его в печати. Остальные слова очень просты и могли быть найдены в любом номере, но «болото» — слово, редко встречающееся в нашей печати». «Да, конечно, это вполне ясно. Не узнали ли вы еще чего-нибудь из этого послания, мистер Холмс?» «Есть одно или два указания, а между тем приняты все меры предосторожности. Вы заметили, что адрес написан неровными буквами. Но «Таймс» такая газета, которую редко можно найти в чьих бы то ни было руках, кроме высокообразованных людей. А потому мы можем признать, что письмо составлено образованным человеком, желавшим, чтобы его признали за необразованного, и его старание скрыть свой почерк наводит на мысль, что этот почерк вам знаком или может стать знакомым. Еще заметьте, что слова не наклеены аккуратно в одну линию, и что некоторые гораздо выше других. Слово «жизнь», например, совершенно не на своем месте. Это доказывает, может быть, небрежность, а может быть, волнение и поспешность со стороны составителя. Я склонен придерживаться последнего мнения, потому что раз дело было так важно, то нельзя думать, чтобы составитель письма был небрежен. Если же он спешил, то тут является интересный вопрос. Почему он спешил? Так как всякое письмо, брошенное в почтовый ящик до сегодняшнего утра, дошло бы до сэра Генри раньше его выхода из отеля. Не опасался ли составитель письма помехи и от кого? Тут мы входим уже в область догадок, сказал доктор Мортимер. Вернее, в область, в которой мы взвешиваем вероятности и выбираем самую возможную из них. Так уж устроено наше воображение, но мы всегда имеем материальное основание, на котором строится наше рассуждение. Вот вы, без сомнения, назовете это догадкой, а я почти уверен, что этот адрес написан в отеле. Скажите, Бога ради, Как вы можете это утверждать? Если вы тщательно рассмотрите его, то увидите, что перо и чернила наделали пишущему много хлопот. Перо брызнуло два раза в одном слове и трижды высыхало во время писания короткого адреса, что служит доказательством того, что в чернильнице было очень мало чернил. Частное перо и чернильница редко бывают в таком плачевном состоянии. А чтобы обе эти принадлежности для письма были скверные, обстоятельства, встречающиеся, весьма редко. Но вы знаете, каковы вообще чернила и перья в гостиницах? Да, я очень мало колеблюсь, говоря, что если бы мы могли обыскать корзинки для ненужных бумаг во всех отелях по соседству с Чаринг-Кроссом, пока бы не попали на остатки вырезанной передовой статьи «Таймса», то сразу обнаружили бы человека, пославшего это оригинальное письмо. «Эхе! Что это такое?» Он тщательно рассматривал бумагу, на которой были наклеены слова, держа ее на расстоянии не больше 2 дюймов от глаз. «В чем дело?» «Ничего», — ответил Холмс, опуская бумагу. «Это чистый полулист бумаги даже без водяного знака. Я думаю, что мы извлекли все, что можно было из этого любопытного письма. А теперь, сэр Генри, не случилось ли еще чего-нибудь интересного с вами с тех пор, как вы в Лондоне?» «Нет, мистер Холмс, не думаю. Вы не заметили, чтобы кто-нибудь следовал за вами и караулил вас?» «Мне кажется, я прямо попал в самый разгар уголовного романа», — ответил наш гость. «Какому черту нужно следить за мной или караулить меня?» «Мы подходим к этому вопросу. Но прежде чем приняться за него, не хотите ли вы еще что-нибудь сообщить нам?» «Это зависит от того, что вы считаете стоящим сообщения. Я считаю стоящим внимания все, что выходит из ряда жизненной рутины». Сэр Генри улыбался. «Я мало еще знаком с британской жизнью, потому что я провел почти всю свою жизнь в Штатах и в Канаде, но надеюсь, что у вас здесь не считается делом обычным потерять один сапог». «Вы потеряли один сапог?» «Ах, милый сэр!» — воскликнул доктор Мортимер. «Он просто не поставлен на место. Вы найдете его, когда вернетесь в отель. Нет надобности беспокоить мистера Холмса такими пустяками». «Да, ведь он же меня просил рассказать о том, что выходит из ряда обыденной жизни». «Совершенно верно», — сказал Холмс. «Как бы ни казался инцидент пустячным, вы говорите, что потеряли один сапог. Я поставил вчера вечером оба сапога за дверь, а утром там оказался только один. Я ничего не мог добиться от малого, который чистил их. Но самое скверное в том, что я только вчера вечером купил эту пару сапог и ни разу не надевал ее». «Если вы ни разу не надевали этих сапог, то зачем же вы их выставили для чистки?» «То были дубленые сапоги, и они не были покрыты ваксой. Вот почему я их и выставил». «Тогда, значит, когда вы вчера приехали в Лондон, то сразу отправились покупать пару сапог?» «Я много чего накупил. Доктор Мортимер ходил со мной. Видите ли, раз мне приходится быть там владельцем, то я должен одеться соответствующим образом, а весьма возможно, что на Западе я стал несколько небрежен в этом отношении. Среди прочих вещей я купил те коричневые сапоги, дал $6 за них, и один из них украден прежде, чем я успел их надеть». «Это кажется очень бесполезным воровством», — сказал Шерлок Холмс. «Признаюсь, я разделяю мнение доктора Мортимера, что пропавший сапог скоро найдется». «А теперь, господа, — решительно произнес баронет, — я нахожу, что совершенно достаточно говорил о том немногом, что я знаю. Пора вам выполнить свое обещание и дать мне полный отчет о том, о чем мы хлопочем». «Ваше требование вполне разумно, — сказал Холмс. Доктор Мортимер, я думаю, что будет лучше всего, если вы расскажете свою историю так, как вы ее рассказали нам». Поощренный этим приглашением, ученый друг вынул бумаги из кармана и изложил все дело так, как он это сделал накануне. Сэр Генри Баскервиль слушал с глубочайшим вниманием, и временами у него вырывались возгласы удивления. «По-видимому, я получил наследство с местью», — сказал он, когда длинная повесть была окончена. «Я, конечно, слышал о собаке, когда еще был ребенком. Это любимая история в нашей семье, хотя раньше я никогда не относился к ней серьезно. Но со времени смерти моего дяди история эта точно бурлит у меня в голове, и я не могу еще разобраться в ней. Вы как будто не решили, в чьей компетенции это дело? Полиции или церкви?» «Совершенно верно». «А теперь еще появилось это письмо. Я полагаю, что оно имеет отношение ко всей этой истории». «Оно доказывает, что кто-то знает больше нас о том, что происходит на болоте», — сказал доктор Мортимер. «А также, — прибавил Холмс, — что кто-то расположен к вам, раз он предостерегает вас от опасности. А может быть, меня желают удалить из личных интересов?» «Конечно, и это возможно. Я весьма обязан вам, доктор Мортимер, что вы познакомили меня с задачей, которая представляет несколько интересных деталей. Но мы должны теперь решить практический вопрос. Благоразумно ли будет вам, сэр Генри, отправиться в Баскервиль-Холл? А почему бы мне не поехать туда? Там, по-видимому, существует опасность». «Какую опасность, разумеете вы, от нашего фамильного врага или от человеческих существ?» «Это-то мы и должны узнать». «Что бы там ни было, мой ответ готов. Нет такого дьявола в аду, мистер Холмс, ни такого человека на земле, который помешал бы мне вернуться в страну моих предков, и вы можете это считать за мой окончательный ответ». Его темные брови нахмурились, и лицо его стало багровым. Огненный темперамент Баскервилей, очевидно, не угас в этом последнем их потомке. «Между тем, — заговорил он снова, — у меня и времени не было подумать о том, что вы мне рассказали. Тяжело для человека понять и решить дело в один присест. Мне бы хотелось провести спокойно час самим собой, чтобы все обдумать». «Послушайте, мистер Холмс, теперь половина двенадцатого, и я отправляюсь прямо в свой отель. Что бы вы сказали, если бы я попросил вас и вашего друга доктора Ватсона прийти позавтракать с нами в 2 часа? Тогда я буду в состоянии сказать вам яснее, как подействовала на меня эта история. Удобно ли это вам, Ватсон?» «Совершенно». «Так вы можете ожидать нас. Не приказать ли взять для вас кэп?» «Я предпочитаю пройтись, потому что все это взволновало меня». «Я с удовольствием совершу прогулку с вами», — сказал его компаньон. «Итак, мы снова увидимся в 2 часа. До свидания». Мы слышали, как наши гости спустились по лестнице и как за ними захлопнулась парадная дверь. В одно мгновение Холмс превратился из сонного мечтателя в человека действия. «Вашу шляпу и сапоги, Ватсон, живо! Нельзя терять ни одной минуты!» С этими словами он бросился в халате в свою комнату и через несколько секунд вернулся оттуда в сюртуке. Мы побежали вниз по лестнице и вышли на улицу. Доктор Мортимер и Баскервиль были еще видны приблизительно в 200 ярдах впереди нас по направлению к Оксфордской улице. «Не побежать ли мне остановить их?» «Ни за что на свете, мой милый Ватсон. Я вполне довольствуюсь вашим обществом, если вы переносите мое. Наши друзья — умные люди, потому что утро действительно прекрасное для прогулки». Он ускорил шаг, пока мы не уменьшили вдвое расстояние, отделявшее нас от наших посетителей. Затем, оставаясь постоянно в 100 ярдах позади них, мы последовали за ними на Оксфордскую улицу, а оттуда далее на Реджент-стрит. Один раз приятели наши остановились и стали смотреть в окно магазина. Холмс последовал их примеру. Затем он издал легкий возглас удивления. И, следуя за его проницательным взором, я увидел кэб с кучерским сиденьем сзади. И в этом кэбе человека. Он остановил экипаж на той стороне улицы, а теперь снова медленно ехал вперед. «Это наш человек, Ватсон. Идем?» «Мы хоть всмотримся в него, если не будем в состоянии сделать ничего лучшего». В эту минуту я отчетливо рассмотрел густую черную бороду и пару пронзительных глаз, смотревших на нас через боковое окошко кэба. Моментально открылось окошечко наверху, что-то было сказано кучеру, и кэб бешено полетел вниз по Реджент-стрит. Холмс с нетерпением стал осматриваться кругом, ища другой кэб, но не было видно ни одного пустого. Тогда он бросился в неистовую погоню в самую середину движения на улице. Но расстояние было слишком велико, и кэб уже исчез из виду. «Ну вот!» — с горечью воскликнул Холмс, когда, запыхавшись и бледный от досады, вынырнул из потока экипажей. «Может же случиться такая неудача! И можно же поступить так скверно!» «Ватсон! Ватсон, если вы честный человек, вы и это расскажете, и выставите как неудачу с моей стороны». «Кто был этот человек?» «Понятия не имею». «Шпион?» «Из того, что мы слышали, очевидно, что кто-то очень тщательно следит за Баскервиллем с тех пор, как он в городе. Иначе как же можно было узнать так быстро, что он остановился в Нортумберландском отеле?» Из этого факта, что за ним следили в первый день, я вывожу заключение, что за ним будут следить и во второй день. Вы должны были заметить, что я дважды подходил к окну, пока доктор Мортимер читал свою легенду. Да, помню. Я смотрел, не увижу ли праздно шатающихся на улице, но не увидел ни одного. Мы имеем дело с умным человеком, Ватсон. Тут все очень глубоко продумано, и хотя я еще не решил окончательно, с кем мы имеем дело, с доброжелателем или врагом, я вижу, что тут есть сила и определенная цель. Когда наши приятели вышли, я тотчас же последовал за ними в надежде заметить их невидимого спутника. У него хватило хитрости не идти пешком, а запастись кэбом, в котором он мог или медленно следовать за ними, или же быстро пролететь, чтобы не быть ими замеченным. Он еще имел то преимущество, что если бы они тоже взяли кэб, то он не отставал бы от них. Однако же это имеет одно большое неудобство. Он этим попадает во власть кэбмана. Именно. Как жаль, что мы не посмотрели на номер. «Милый мой Ватсон, как ни показался я тут неуклюжим, все-таки неужели вы серьезно предполагаете, что я не обратил внимания на номер? Номер этот 2704, но в настоящую минуту он нам бесполезен». «Я не вижу, что вы могли сделать большего». «Заметив кэп, я должен был немедленно повернуть назад и идти в обратную сторону. Тогда я мог бы свободно нанять другой кэп и следовать за первым на почтительном расстоянии, или, еще лучше, поехать прямо в Нортумберландский отель и там дождаться его. Когда наш незнакомец проследил бы за Баскервиллем до его дома, мы имели бы возможность, в свою очередь, проследить за ним и увидеть, с какой целью он ее затеял. А теперь своей необдуманной поспешностью, которой наш противник воспользовался необыкновенно быстро, мы выдали себя и потеряли след нашего человека. Разговаривая таким образом, мы медленно подвигались по Реджент-стрит. И доктор Мортимер со своим товарищем давно исчезли с наших глаз. «Нет никакой надобности следить за ними», — сказал Холмс. «Тень их исчезла и не вернется. Нам теперь остается посмотреть, какие у нас остались карты в руках, и решительно играть ими. Уверены ли вы, что узнали бы человека, сидевшего в кэбе?» «Я уверен только в том, что узнал бы его бороду». «И я тоже, из чего вывожу заключение, что она приставная. Умному человеку, предпринявшему такое деликатное дело, нет иной надобности в бороде, как для того, чтобы скрыть свои черты. Войдем сюда, Ватсон». Он повернул в одну из участковых комиссионерских контор, где его горячо приветствовал управляющий. «А, Вильсон, я вижу, что вы не забыли еще маленького дела, в котором я имел счастье вам помочь». «О, конечно, сэр, я его не забыл. Вы спасли мое доброе имя, а, может быть, и жизнь». «Милый мой, вы преувеличиваете. Мне помнится, Вильсон, что между вашими мальчиками был малый по имени Картрайт, который наследствии оказался довольно способным». «Он еще у нас, сэр». «Не можете ли вы его вызвать сюда?» «Благодарю вас. И, пожалуйста, разменяйте мне эти 5 фунтов». Юноша лет 14, красивый и с виду смышленый, явился на зов. Он неподвижно стоял и смотрел с большим уважением на знаменитого сыщика. «Дайте мне список отелей», — сказал Холмс. «Благодарю вас. Вот вам, Картрайт, название 23 отелей, находящихся в непосредственном соседстве с Черинг-Кроссом. Видите?» «Да, сэр». «Вы зайдете во все эти отели?» «Да, сэр». «В каждом из них вы начнете с того, что дадите привратнику 1 шиллинг. Вот 23 шиллинга». «Да, сэр». «Вы скажете ему, что желаете пересмотреть вчерашние брошенные газеты. Вы объясните свое желание тем, что затеряна очень важная телеграмма, и что вы разыскиваете ее. Понимаете?» «Да, сэр». «Но в действительности вы будете разыскивать изрезанную страницу «Таймса». Вот номер «Таймса» и вот страница. Вы легко узнаете ее, не правда ли?» «Да, сэр». В каждом отеле привратник пошлет за швейцаром вестибюля. Каждому из них вы также дадите шиллинг. Вот еще 23 шиллинга. Весьма вероятно, что в 20 случаях из 23 вам скажут, что вчерашние газеты сожжены или брошены. В остальных 3 случаях вам покажут кучу газет, и вы разыщете в ней эту страницу «Таймса». Много шансов против того, чтобы вы ее нашли. Вот вам еще 10 шиллингов на непредвиденные случаи. Сегодня до вечера вы мне сообщите о результатах на Бекер-стрит по телеграфу. А теперь, Ватсон, нам остается только узнать по телеграфу о личности кучера Кэба за номером 2704. А затем мы зайдем в одну из картинных галерей Бонд-стрит, чтобы провести время до назначенного в отеле свидания.